Прогноз. У нас, слава богу, но опять влупит у них. Сатурн грубо войдет в Водолея и где-то в Индийском или Атлантическом жахнет. Смоет какую-нибудь пенинсулу в районе экватора по шестому меридиану вниз направо и установит у нас солнечную погоду. И хоть пенинсулу, конечно, жаль, но вынырнувших, как ни крути, накроет лава. Потому что Юпитер, через рака нацеленный в Деву, это всегда вулкан, и если вовремя не подоспеет цунами, беда. К лету же, когда у них северное полушарие сдвинется относительно южного, у нас наметится очередной прорыв, и резко выровняется экономика. А последующая затем у них засуха с наводнениями создадут благоприятную почву для наших будущих успехов во всех направлениях. На празднике у нас, как всегда, пройдут народные гуляния, у них ураганы, смерчи и оползни, после чего балансирующий на конце стрельца Уран, тяготеющий к близнецам, обрушит к чертовой матери все их рынки, что позволит нам в рекордные сроки достичь всего, к чему стремились назло, не верящий нашим прогнозам сволоте. Когда же их стадные массы, хаотически бегущие с севера на юг в поисках пропитания, сдвинут очередной тектонический пласт, чем вызовут перемещение льдов перпендикулярно земной оси, у нас пройдут выборы и победят все те же достойные. Потому что Луна под градусом в пятом углу от Валапаса нам всегда хорошо, а им кирдык. И затягивать с этим не стоит.